Джа рассмеялась, и по губам женщины пробежала едва заметная улыбка. Презрение соток аристократам Сарузы позволило предположить, что будущая домоправительница родилась в одной из скромных, но аристократических семей Кокру, для которой наступили трудные времена. «Добро пожаловать в дом герцога Гру. Очень надеюсь, что ты быстро найдешь общий язык с моим управляющим Атакрином». Сота оказалась умелой и доброй домоправительницей, и вскоре все в доме Джа работала точно хорошо отлаженная машина. Были отобраны самые толковые служанки, чтобы по очереди заботиться о ребенке, и у Джа появилось немного свободного времени. Служанки многому учились у Сота, что позволяло им в будущем рассчитывать на работу в приличном доме, а конюхи и лакеи уважали ее за доброжелательность и внимание к деталям. Она не забывала о мелочах, которые никогда не интересовали управляющего Крина, например, каждому выдавалось лишнее яйцо в праздничные дни. А какие замечательные истории рассказывала Сота о том, как все было до завоевания. Даже Джа иногда завороженно ее слушала, когда, сидя за прялкой, она развлекала кухонных слуг легендами о старой аристократии Кокру. И пусть большую часть истории она выдумала, все они были сдобрены таким количеством прелестных и скандальных подробностей, что выглядели вполне реальными. Джа вместе с Сота гуляла по окрестностям, по побережью и равнинам и даже поднималась в горы. Домоправительница заинтересовалась коллекцией лекарственных трав и задавала толковые вопросы, и Джа с удовольствием рассказывала ей про водоросли, цветы, траву и кустарники. Кроме того, Сота расспрашивала Джа об отношениях с Куни, и та охотно делилась с ней своими впечатлениями. В ответ Сота поведала Джа множество историй о трагическом прошлом Кокру, серьезных и романтических, вроде той, что рассказывала о премьер-министре Лурусине, знаменитом поэте, который утопился в реке Лиру из-за того, что король Тота не прислушался к его совету не верить предложениям о мире со стороны Ксаны. «Мир пьян, лишь я один трезв, мир спит, не сплю лишь я один, я лью слезы не о тебе, король Тота, но о мужчинах и женщинах Кокру». Каким верным и достойным человеком он был, со вздохом заметила Джа, и на память ей пришло, как остроумно интерпретировал стихи Куни. «А вы знали, что он совсем не хотел заниматься политикой?» – спросила Сота. Лурусин мечтал жить отшельником в горах и писать стихи. И что же ему помешало? Ничто, а кто? Жена, госпожа Цзы, которая была истинной патриоткой и всячески уговаривала мужа использовать свой дар для более значительных дел. «Политика – это высшее искусство», – повторяла она часто, – так что однажды Лурусин сдался и написал страстное обращение к жителям Кокру, призывая воевать против Ксаны, пока еще не поздно. Когда король Тота снял Лурусина с поста, чтобы подписать договор с Ксаной, поэт вместе с женой бросился в воды Лиру, чтобы выразить свой протест. Дослушав историю, Джа некоторое время молчала. Если бы он ее не послушал, возможно, оба жили бы долго и счастливо в горах и умерли в забвении, заключила Сота. Зато сейчас любой ребенок Кокру может прочитать наизусть стихи Лурусина и боготворит его имя. Даже Мапидрой не посмел запретить его книги, хотя поэт проклинал Ксану на каждой странице. «Значит, ты считаешь, что он должен был испытывать благодарность к жене? Мне бы хотелось думать, что они принимали все решения вместе и были готовы отвечать за последствия». Джа задумалась, хранила молчание и Сота, и они довольно долго шли, погрузившись в собственные мысли, и вновь Джа задалась вопросом, кто же такая Сота. Домоправительница неизменно с ловкостью уходила от расспросов о своем прошлом, но главное, казалось, она понимала, что ее хозяйка хочет лишь одного, чтобы кто-то находился рядом, дабы не оставаться в одиночестве. В присутствии Сота она могла расслабиться, пожаловаться, мелочно и эгоистично от души посмеяться, громко, а не как госпожа, зная, что ей не укажут на неправильное поведение. «Господин Гару отсутствует слишком уж долго», заметила как-то Сота, когда пришла получить от хозяйки распоряжение на день. Джа вновь ощутила сердечную боль. «Да, прошло много времени. Вероятно, его не будет рядом, когда родится второй ребенок». Как только эти слова были произнесены вслух, отсутствие мужа стало еще более реальным. Когда Куни в письме сообщил, что покидает Бзуди с тайной миссией, о которой не может говорить, Джа рассердилась на него за безрассудство. Впрочем, разве для нее новость, что жизнь с Куни будет неизбежно приносить сердечную боль, так что удивляться нечему. Время шло, новых сообщений от Куни не приходило, и Джа тревожилась все сильнее. После смерти Фина и отъезда Маты Цзинду с армией на остров Волчья Лапа лишилась источников достоверных новостей. Король Туфу и другие аристократы едва ли помнили о ее существовании. «Насколько я понимаю, Куни и маршал Цзинду близкие друзья», — сказала Сота. «Да, маршал Цзинду и господин Гару вместе сражались и близки, как братья. Дружба между мужчинами часто не выдерживает испытаний, когда судьба меняет положение одного из них», — заметила Сота и, прежде чем продолжить, немного помолчала. Казалось, сомневалась, стоит ли, что вы думаете о Мате Цзинду. Джа поразил ее тон. Цзинду, победитель, великий воин, благодаря ему пала империя и возвысилось государство Дара. Сейчас он с триумфом шел по Гаджире, подавляя остатки сопротивления империи в старых городах Гана. Даже король Туфи говорил о маршале с уважением. Почему же Сота произнесла его имя с некоторой даже неприязнью? Возможно, ее семью в прошлом что-то связывало с кланом Цзинду. Маршал Цзинду, вне всякого сомнения, самый важный человек среди повстанцев, осторожно заговорила Джа. Без него нам бы никогда не удалось одержать победу над изобретательным Мараной и стойким Намином. В самом деле, казалось, слова Джа позабавили Сота. Звучит как словословие городских глашатаев, которые повторяют нам это каждый день, будто опасаются, что мы перестанем верить в их слова, стоит им смолкнуть. Мне же известно одно, у него руки по локоть в крови. Джа не знала, что ответить, поэтому встала. Давай больше не будем говорить о политике. Вы не сможете постоянно избегать этой темы. Вы же жена политика, хотите этого или нет. Сота поклонилась и ушла. Комната домоправительницы находилась рядом со спальней Джа, а спала она чутко и поэтому слышала, как поздно ночью, когда все укладывались спать, дверь ее спальни открывалась, а потом, перед рассветом, еще раз. Сота также видела, как Атакрин смотрел на хозяйку, когда ему казалось, что за ним никто не наблюдает, как старался сесть поближе к ней, когда управлял лошадьми. И еще невозможно было не заметить, как Джа улыбается своему управляющему, как внимательно слушает его доклады о состоянии их финансов. Но еще больше ее подозрения подтверждало то, что они старались держаться подальше друг от друга, когда кто-то находился рядом. Сота лежала в темноте и думала. В доме Гару она появилась потому, что была заинтригована диковинными историями про Мату Цзинду и Куни Гару, маршала и разбойника, самых необычных друзей, ставших постоянными спутниками, чьи победы над Таннанамином привели к тому, что тысячи людей присоединились к мятежу. Народ охотно смотрел пьесы про этих героев в исполнении бродячих актеров, и многие считали, что эти двое пользуются благосклонностью богов. Сота хотелось самой убедиться в справедливости слухов, понять Куни так, как его понимает жена. Каким бы замечательным ни выглядел человек в глазах всего мира, жена всегда видит в нем самого обычного мужчину, порой весьма незначительного. Сота никак не ожидала, что Джа ей понравится. Ведь поначалу она была лишь средством для достижения цели, зато теперь видела Куни глазами женщины, которую он любил. Джа могла стать силой, с которой придется считаться, потому что способна определить дальнейшее развитие восстания, и тогда его плоды будут сладкими не только для таких, как Мата Цзинду, способных видеть лишь идеальное прошлое, но не замечающих грязных реалий жизни. Сота надеялась подтолкнуть Джа в нужном направлении, но тогда ей пришлось бы рассказать правду о своем прошлом. Однако теперь, когда поняла, что в жизни Джа есть тайна, Сота требовалось обдумать, что это может означать. Некоторые люди склонны романтизировать любовь, превращать в фетиш. Поэты делали любовь похожей на брус раскаленного красного металла, выходящего из горна кузнеца, и остающегося таковым навсегда. Сота относилась к подобным идеям пренебрежительно. Мужчины влюбляются в женщин, женятся, а потом их страсть остывает. Мужчина может выйти в мир, встретить другую женщину, снова влюбиться, жениться и вновь охладеть. Не следовало также забывать, что во всех королевствах Тира мужчинам разрешалось иметь несколько жен, если удавалось убедить их жить вместе. Но если мужчина хороший, его страсть, остывая, превратится в тлеющий уголек, который можно раздуть в пламя снова. Недаром много лет назад великий Кон Фиджи писал, что хороший муж продолжает любить всех своих жен, но, чтобы быть хорошим, требуется напряженная работа, а большинство мужей ленивы. Такая ситуация не слишком отличалась от проблем жены, надолго расставшейся с мужем и находившей утешение в отношениях с любовником, при этом в большинстве случаев она не солжет, если скажет, что все еще любят мужа. Сота считала, что как для мужчин, так и для женщин любовь более всего напоминает пищу. От одинаковых блюд устает нёбо, зато пряности вносят в них разнообразие. Мир нетерпимо относился к изменам жен, если их вообще следовало так называть, и редко порицал неверность мужей, и в этом ошибался. Капризы сердца должны быть разрешены не только мужчинам, но и женщинам. Таким образом, Джани из тех женщин, которых связывали условности в делах любви. Сота рассчитывала, что она будет столь же дерзкой при использовании своего положения и влияния, как и в проявлении их страсти. Надеялась, что это послужит не только ее счастью, но и счастью всех мужчин и женщин Кокру, да и всего Дара. Сота заснула, решив сохранить открывшуюся ей тайну. Глава 33. Истинный правитель Пана, Гаджира, первый месяц первого года принципата. Теперь, когда империя лишилась таких лидеров, как маршал Киндамарана и генерал Таннанамин, оставшиеся очаги сопротивления в Гаджире падали перед наступающим Матыцзинду, точно пустые бочки. Многие гарнизоны сдавались без боя, но некоторые города сражались, и командиры повстанцев постоянно предлагали Мате планы их покорения, чтобы показать, на что способны. Костлявый маленький мужичонка по имени Гинмадзати упрямо настаивал на встречах с маршалом. «Дайте мне полсотни, и, переодевшись торговцами, мы сможем войти в город задолго до вашего появления и открыть для вас ворота. Здесь имеется дренажная труба, с выходом к морю, и мы можем войти в город через нее. Странно, что пан до сих пор хранит молчание. Почему регент не назначил нового маршала, который возглавил бы армию в походе в Гаджиру? Что-то происходит. Не следует ли увеличить количество шпионов в Гафике?» Мата с презрением выгнал его вон. Такие, как он, не заслужили права на его внимание. Каждый покоренный при помощи грубой силы город Мата отдавал на 3 дня своим войскам. К тому же он решил разрушить промышленность Гаджиры, чтобы покоренные территории не сумели восстать за его спиной. Водяные мельницы на берегах Санару были уничтожены, а устройства, которые орошали поля, горели, словно гигантские факелы. Король Дало, которого Мата возил с собой в качестве пленника, иногда пытался вмешаться и защитить Гаджиру, до завоевания принадлежавшую Гану. Даже Марана, теперь гость маршала Цзинду в армии повстанцев, периодически присоединялся к королю Дало, чтобы просить о милосердии. Люди постоянно пытались давать Мате советы, и он от этого невероятно устал. Вы не можете не понимать, что жестокое обращение с непокорившимися городами побуждает другие города сдаваться, что в конечном счете спасает больше жизней, в особенности моих людей. У Дало не находилось возражений, а Марана даже имел мужество краснеть, ведь он действовал по той же логике. Поскольку в сознании Цзинду сложилось твердое убеждение, что все население Гаджиры трусы и предатели, потому что не выступило против империи, когда повстанцы так нуждались в помощи, он считал жестокость своих солдат по отношению к захваченным городам оправданной. После волчьей лапы маршал больше не хотел, чтобы его милосердие стоило жизни людям, которые следовали за ним. Хотя видимость того, что армии других королевств Тира находятся под собственным командованием, все еще соблюдалась, а Виати и Хиунакана, представлявшие Фасу и Ган, превратились в марионеток. Их армии стали частью войска маршала Цзинду и находились под его прямым командованием. Король Туфи также иногда пытался присылать предложения для маршала Цзинду, но Мата выбрасывал их, не читая. Теперь Мата Цзинду во всех смыслах стал настоящим принципсом, нет, даже чем-то больше, гегемоном, и все королевства Тира это прекрасно понимали. Через месяц Гаджира полностью находилась под контролем армии маршала Цзинду, однако до сих пор Мата не получил надежных сведений о том, что происходило в Гафике, сердце империи, находящейся по другую сторону гор. Караваны перестали проходить через перевал Така, а шпионы, отправленные в Пан, не возвращались. Оставшаяся армия империи все еще находилась в безупречном городе, но не пыталась прийти на помощь Гаджире. Гонцы Маты в Дзуди возвращались ни с чем. Герцог Гару отсутствовал и никто не знал, куда он направился. Мату это не слишком тревожило. Он хотел бы, чтобы перед последним наступлением Куни находился рядом, но не сомневался, что его хитроумный друг способен постоять за себя. После Нового года Мата повел свою армию к перевалу Така, чтобы начать оттуда марш на Пан и мальчишку императора Ириши. Наконец-то мечта об освобождении Дара станет реальностью. Он чувствовал себя легким, как перышко, и волновался, как ребенок. Покрытые снежными шапками пики и отвесные склоны гор Шинана и Висати образовывали две непроходимые стены, доступные лишь птицам и горным козлам. Пройти из Гаджеры, восточной части горных кряжей, к Гафике, на западной стороне, можно было только через перевал Така, горную долину длиной в 20 миль, расположенную между высокими горами Канаирапа на юге и горой Фитова на севере. Перевал Така был узким, темным, с поросшими высокими деревьями склонами, изо всех сил тянувшимися вверх, чтобы получить хотя бы толику солнечного света, пробивавшегося в узкий проход между скалами. Рокот огромных вулканов, находившихся по обе стороны перевала, периодически вызывал сход лавин, и тропы становились непроходимыми, пока люди не разбирали обломки. Так или иначе, но это было идеальное место для засады. В течение многих лет королевства Тира сражались друг с другом за серию фортов, охранявших перевал Така. Тот, кто их контролировал, управлял всем большим островом. Га, так назывался первый форт с восточной стороны, представлял собой массивную каменную крепость, построенную более 200 лет назад. Армия маршала Цзинду, послав вперед несколько отрядов разведчиков, осторожно приближалась к Га. Не приходилось сомневаться, что перевал Така, как последняя преграда на пути к Пану, хорошо охраняется. Дору Салафи, капитан разведчиков, вернулся с удивительным сообщением: над стенами гореют красные флаги Какру. Мата Цзинду вместе с несколькими телохранителями подъехал к воротам Га. «Открывайте!» — крикнул Рата. «Мы прибыли с маршалом Цзинду, командующим всеми силами повстанцев. Кто ваш командир?» Солдаты осторожно выглянули за стену. «Без приказа господина Гару мы никого не впустим внутрь. Господина Гару, ты имеешь в виду Куни Гару, герцога Цзуди, его самого. Вот только после того, как взял в плен императора Эриши, он будет королем Гафики». Мата выехал вперед. «Что он сделал? Откройте ворота и дайте мне с ним поговорить». Защитники Га, которые прежде были императорскими солдатами, сдавшимися Куни, желая показать верность своему новому повелителю, подняли луки и выпустили град стрел в Мату Цзинду и его телохранителей. При этом они смеялись над его самонадеянностью. «Надо же, думал, что может вот так запросто войти и поговорить с их королем». Рата поднял щит, попытавшись прикрыть командира, однако тот отшвырнул его в сторону. Стрела попала Мате в плечо, но он ничего не почувствовал. У Рата сердце обливалось кровью. Как мог господин Гару поднять оружие против своего друга? После всего, что они с маршалом пережили вместе, должно быть, произошла какая-то ошибка, сказал Мата Цзинду. Разве Куни не говорил однажды, что только у меня хватит мужества и силы покорить безупречный город и взять приз, обещанный королем Туфи? Разве я не рассказывал Куни о своей мечте, столице империи, в буре золота, приливе из хризантемы, как я надеялся, одуванчиков? Разве мы не братья, поклявшиеся во всем поддерживать друг друга, бороться за одни цели и не думать о себе? Мата Цзинду ничего не понимал. Неужели Куни смог незаметно пробраться в Пан, как вор, пока он, рискуя жизнью, сражался на волчьей лапе? И как мог Куни поднять меч против него? Это не могло быть правдой. Наверное, какой-то самозванец выдает себя за Куни Гару. Кругом одни предатели, пробормотал Мата. Нет чести в таких женщинах, как Кикоми, или в мужчинах вроде Куни Гару. Как бы он ни доверял людям, они обязательно его предавали самым презренным образом. Когда-то Рулу Перинг сообщил маршалу, что один из людей Куни Гару, Роминасе, сбежал из Га с намерением сдаться. Мата Цзинду попросил перебежчика рассказать обо всем, что произошло, стараясь сохранять внешнее спокойствие. Ро рассказал, как Куни Гару приплыл на спине Крубина, как внезапно напал на Пан, как манипулировал сдавшимися имперскими солдатами, как мягко правил Гафикой в дальнейшем и с уважением относился к ее народу. Господина Гару любит. Все думают, что его благословили боги, позволив именно ему стать покорителем Пана, а не «продолжай», а не «вам, маршал». Люди господина Гару часто говорят о том, что произошло в Диму, а дезертиры из имперской армии распространили слухи про сражение на Волчьей Лапе и в Гаджире. Некоторые хотят, чтобы господин Гару стал не только их королем, но и новым императором. Ярость Маты Цзинду была внезапной, обжигающей и всеобъемлющей. Он расхаживал по своей палатке, точно дикий зверь в клетке. Переломав все, что находилось внутри, он втоптал обломки во влажную землю. «Пока я и мои солдаты рисковали жизнью, сражаясь с могучей имперской армией на Волчьей Лапе, Куни, точно вор, пробрался в приоткрытую заднюю дверь. Пока я благодаря отваге и силе одержал величайшую победу, известную нашему миру, Куни украл честь и награду, принадлежавшую мне по праву. А теперь, у вора даже не хватает совести соблюдать приличия, он не пытается объясниться. Куни-гору, который был мне как брат, заперся, точно грабитель, захвативший большую долю добычи. Я прежде умру, чем дам ему стать королем Гафики, проревел Мата Цзинду. Еще больше он был обижен за своих молодых солдат, лишь недавно ставших настоящими воинами, которые следовали за ним от самого Туна и бесстрашно сражались бок о бок со своим маршалом. Они заслужили, чтобы весь мир узнал об их отваге. Нельзя допустить, чтобы разрушителем империи все считали Куни-гору. Остальные аристократы и командиры лишь согласно кивали головой, постепенно отходя подальше от входа в палатку, а потом и вовсе, пробормотав извинения, поторопились уйти. Остался только Тарулу Перинг. «Маршал, сохраняйте спокойствие и обдумайте все как следует. Обдумать, да нужно действовать, причем немедленно. Мы должны атаковать Га, чтобы войти в пан и схватить обманщика Куни-гору. Я хочу посмотреть предателю в глаза, хотя его бесстыдство так велико, что он даже не понимает, насколько несправедливо поступил со мной. Маршал, возможно, Куни-гору захватил императора и решил как хитрый стервятник, пока вы сражались с империей, точно одинокий волк, но он выполнил условия короля Туфи. В глазах всего мира вы будете выглядеть не лучшим образом, если начнете с ним сражаться, точно обиженный ребенок. Несмотря на то, что империя пала, открытая война между великими вождями повстанцев принесет всем нам позор, но он не заслужил такой чести. Он украл титул, который принадлежит мне. Возможно, будет лучше оставить его в блаженном заблуждении. Пусть думает, что получил этот титул в честном сражении, заметил Тарулу Перинг, и что вы принимаете его узурпацию. Встретьтесь с ним, и когда он потеряет бдительность и останется без своих телохранителей, вы сможете с ним поквитаться и показать всему миру, кто он на самом деле. Только после этого вы сможете потребовать для себя трон Гафики, нового королевства Тира. Маршал Цзинду отправил посланцев в Га с поздравлениями солдатам форта, которые служат такому великому повелителю, как король Куни из Гафики, и попросил передать ему следующее послание. Маршал Цзинду поздравляет своего старого друга, одержавшего поразительную победу в Пане, и со всей возможной скромностью просит об аудиенции у его величества короля Куни. Мата Цзинду не смог написать «его величество, короля Куни», но Тарулу сказал, что так нужно. От ярости восковая палочка растаяла у него в руке. Вскочив на ноги, он приказал Тарулу Перингу закончить за него послание и заявил: «Я отправляюсь на охоту. Если не убью кого-нибудь прямо сейчас, свихнусь». Куни побледнел, прочитав саркастическое послание Маты, и спросил дрожащим голосом: «Кто приказал закрыть перевал так и не пускать маршала Цзинду? Что случилось с посланцами, которых я отправлял к брату, чтобы пригласить его отпраздновать победу в Пане?» Рин Кода выступил вперед. «Маршал Цзинду известен своей жестокостью. Я постарался не допустить, чтобы весть о нашей победе распространилась на восток, и укрепил перевал Така, решив, что это поможет нам выиграть время, сделать наше положение в Пане более надежным и заручиться поддержкой народа. Арин, что ты наделал?» Каваелу разочарованно покачал головой. «Ты бросил вызов маршалу, словно мы враги, а не союзники. Даже если бы посланцы господина Гару добрались до него, нельзя быть уверенным, что он отнесется к нашим победам благосклонно. У Маты Цзинду в 10 раз больше солдат и репутация непревзойденного воина. Все королевства Тира восхищаются им, и претензии господина Гару на Гафику ничего не будут стоить без поддержки Цзинду. Если бы мы сразу пригласили его в Пан, то могли бы сделать вид, что внезапное нападение господина Гару было частью плана маршала Цзинду, и заручиться его поддержкой. Нам бы не пришлось делать вид», — вмешался Куни. «Я с самого начала собирался разделить победу с Матой, но теперь это невозможно», — простонал Кава. «Такую ошибку будет очень трудно исправить». Самых быстрых всадников тут же отправили в Хан за Луаном Цзя. Куни был необходим его совет. «Победа оказалась не такой сладкой, как я надеялся», — сказал Куни Луану. Луан кивнул, думая об одиночестве, которая обрушилась на него среди развалин родового поместья в Гинпине, хотя рассчитывал, что испытает умиротворение на отцовской земле. Капризы человеческого сердца так же трудно понять, как и волю богов. Однако им пришлось отбросить философию и попытаться решить возникшую проблему. Куни отвел свои силы из Га, и армия Маты двинулась вперед по перевалу. Луран Цзя и Каваелу тщательно спланировали отступление сил Кунигару и Спана, запечатали дворец и вернули все оставшиеся сокровища на свои места. Кава погрузил имперские архивы на повозки, запряженные быками, и привез к Куни. Дафира не сомневался, что среди них должны быть скрыты какие-то тайные сокровища, но Кава лишь печально покачал головой, когда Дафира стал задавать вопросы. Затем он увел всех людей, которые пришли с ним из Кокру, и тех сдавшихся имперских солдат, что пожелали последовать за ним, на 10 миль к западу от города и разбил там новый лагерь на берегу озера Тутутика. Старейшины Пана сопровождали Куни на протяжении нескольких миль. Им очень нравилось мягкое правление герцога Гару, которое и сравнить было нельзя с жестокими законами и огромными налогами императора Ириши. Репутация маршала Цзинду, окрашенная кровью Диму, волчьей лапой Гаджеры, заставила их отнестись без всякой радости к новому завоевателю. «Между мной и маршалом Цзинду произошло недоразумение», — ответил на их просьбу остаться Кунигару. «Если я останусь, будет только хуже». Вспомнив предсмертные крики жителей Диму, он все же испытал жестокие уколы совести. Куни смотрел на бескрайнее пространство озера Тутутика, вода до самого неба, как в море, только тихое и спокойное, словно зеркало. «Теперь остается лишь ждать, как Мата решит поступить с нами. Надеюсь, не забудет о нашей дружбе и простит невольно нанесенную ему обиду». Мата Цзинду, едва ступив в Пан, приказал начать грабежи. Пообещав своим солдатам богатство имперской столицы, он и не собирался лишать их удовольствия. Хоть убийство жителей Пана, которые, как могли, пытались приветствовать Мату, он и не поощрял, но и ничего своим солдатам не запрещал. Шел холодный зимний дождь. Объятые паникой люди метались по скользкой мостовой, спасаясь от обнаженных мечей, и очень скоро сточные канавы покраснели от крови. Юный император Риши остался во дворце, когда Куни и его армия ушли из Пана. На мольбы несчастного забрать его с собой, не оставлять на милость этого мясника, было отвечено отказом. Куни со вздохом сказал мальчику, что ничего не может сделать. Мата Цзинду провозгласил себя гегемоном всех королевств Тира, и судьба императора теперь в его руках. С трудом оторвав пальцы ребенка от своей туники, он ушел, но жалобные крики Риши еще долго эхом звучали у него в ушах. Солдаты Маты Цзинду забрали все сокровища, которые можно было вынести из дворца, затем заперли двери снаружи, оставив внутри императора и нескольких верных ему слуг. Мата Цзинду громко зачитал грехи империи Ксаны, совершенные против народов шести королевств, и поджег дворец. У всех на глазах мальчишка-император спрыгнул вниз с самой высокой башни дворца, где до последнего скрывался от подступавшего пламени. Пожар еще долго бушевал во дворце. Горожанам запретили его тушить, куда бы тот ни распространялся, и в результате весь Пан сгорел, а дома тлели еще месяца три. Пепел и дым поднимались так высоко, что были видны даже в Хане. Казалось, в небеса устремилось черное копье. Безупречного города больше не существовало. «Со смертью императора Риши империя исчезла», — заявил Мата. «Я объявляю первый год принципата». Толпа криками приветствовала его слова, но Мате Цзинду показалось, что без особого энтузиазма, и это вызвало у него раздражение. Кроме того, Мата Цзинду послал своих солдат к мавзолею Мапидры. Почти у каждого из повстанцев были знакомые семьи или друзья, которым пришлось работать на грандиозном строительстве, и многие здесь погибли. Теперь все без исключения хотели отомстить и уничтожить место последнего упокоения Мапидры, и Мата счел такое желание справедливым. Мавзолей представлял собой подземный город, построенный внутри горы Висати, откуда было вывезено огромное количество земли и камня. Солдаты Цзинду разбили вход в подземный город, ворота из белейшего и чистейшего мрамора, за которыми начинался лабиринт извивающихся туннелей, с покрытыми изысканными орнаментами стенами. Многие туннели заканчивались тупиками или ловушками, и в результате огромное количество людей с факелами и кирками, устремившихся вперед, не зная дороги, получили серьезные ранения и даже погибли. Тех же, кому повезло дойти до подземного города, буквально завораживали залитые ртутью каналы и бассейны, русла и дно которых были выложены нефритом. Они имитировали моря и реки Дара, а груды золота и серебра изображали острова. Основные географические детали их были воссозданы при помощи нефрита, жемчуга, кораллов и самоцветов. В центре модели большого острова находился помост, где стоял саркофаг императора Мапидры. Вокруг него размещались гробы поменьше, где лежали любимые жены и слуги императора, задушенные и похороненные вместе с ним, чтобы составили ему компанию в загробной жизни. Блестящие самоцветы украшали потолки подземного города, повторяя расположение звезд, а освещалось все это великолепие светильниками с таким запасом масла, чтобы его хватило на тысячи лет. Мятежные солдаты, после того как вытащили все драгоценные камни и разбили то, что не смогли унести с собой, достали тело императора Мапидра из гробницы, высекли на площади Киджи, посреди пана, а затем разъяренная толпа набросилась на него и разорвала на тысячи кусков. Между тем солдаты Маты Цзинду продолжали охотиться на горожан пана и крестьян близлежащих окрестностей. Люди страдали и умоляли о пощаде, но мятежники остались глухи к их мольбам. Мата Цзинду ехал по улицам и смотрел на разрушенный пан. Сладость мести была испорчена разочарованием от предательств, которые ему пришлось пережить. Фин Цзинду, принцесса Кикоми, а теперь вот Кунигару, которого он считал братом. Обладание паном не принесло ему радости, ведь город он получил из рук Куни, а не покорил силой своего оружия. Все вышло совсем не так, как он рассчитывал. Услышав погребальную песню женщины на обочине дороги, Мата придержал своего скакуна. Скорбящие женщины часто попадались на улицах пана, но скорбная песня произвела на него совсем другое впечатление, затронуло сердце, потому что он часто слышал ее, когда был ребенком. Ратемира, который, как всегда, ехал рядом с Матой, направился вперед, чтобы выяснить, что происходит, и вскоре вернулся вместе с женщиной. «Откуда ты, Истуна?» Женщина убрала с лица грязные нечесанные волосы и смело взглянула на Мату Цзинду. «Меня зовут Мира, я действительно Истуна». Она бросила на него дерзкий взгляд, словно предлагая возразить, и Мата присмотрелся к ней повнимательнее. Высокая и стройная, со смуглой кожей, характерной для жителей Хана, говорила она как уроженка Туна. «Мои родители зарабатывали на жизнь рыбной ловлей в Хане, пока сети отца случайно не поймали Дирана. Командир местного гарнизона Ксаны заявил, что отец совершил кощунство, потому что Диран был священным животным госпожи Даты, покойной матери императора. Чтобы умилостивить богов, отцу пришлось заплатить 10 золотых монет. Спасаясь от долгов, моя семья сбежала в Тунаа, где нас встретили не слишком дружелюбно. Однако мы с братом родились уже на острове Винис, самом маленьком и отдаленном из островов Тунаа». Мата кивнул. Рыбаки Тунаа, как и связанные традициями фермеры с Большого острова, относились к чужестранцам с подозрением, а уж к семье, сбежавшей от долгов, тем более, несмотря на то, что с ней поступили несправедливо. «Как ты сюда попала, о чьей смерти скорбишь?» «Мой брат приплыл с вами через море. Его звали Мада Гира». Когда она увидела, что имя ее брата ничего не говорит Мате, надежда, на миг загоревшаяся в темных глазах, потускнела. «Он был первым из нашего селения, кто ответил на зов повстанцев. Ходил от дома к дому и призывал присоединиться к мятежу, говоря, что вы еще более великий человек, чем ваш дед, и принесете славу в Кокру». 16 молодых людей отправились вместе с ним в Фарун. Мата кивнул. «Значит, брат этой женщины был среди тех первых 800, что пересекли вместе с ним и его дядей море, чтобы присоединиться к Хунакриме и Дзапишигину. Они поверили в него, когда он был никем, когда восстание еще не имело надежды на победу. Я ждала дома, но его письма приходили очень редко. Он гордился тем, что вы сделали, но не слишком продвинулся в ваших глазах, хотя я не сомневаюсь, что он сражался так же храбро, как в прежние времена, когда в детстве защищал меня от соседских детей». Мате показалось, что он должен что-то вспомнить об этом человеке, который наверняка выделялся среди солдат его армии из-за того, что в его жилах текла кровь хана. Однако в его памяти не всплывало ни лицо, ни звание, ни имя брата этой женщины. Он настолько сосредоточился на собственной отваге, подвигах и славе, которые мог завоевать для имени Цзинду, что не обращал внимания даже на тех, кто верил ему настолько, что вручил в его руки свою жизнь. Мате стало стыдно, и он отвел взгляд от Миры. «Я оставалась дома, чтобы ухаживать за нашими родителями, но прошлой зимой Кана забрала обоих. Я жила одна, пока не получила еще одно письмо от Мада, в котором он написал, что вы наконец вошли в пан и война закончена. Я собрала вещи и пришла сюда, чтобы его найти. Но ей так и не удалось увидеть брата, она нашла лишь завернутое в саван тело в общей могиле. Он оказался одним из тех солдат, кто стал жертвой множества ловушек, заготовленных строителями мавзолея. В него попала стрела из арбалета. Его оплошность позволила остальным пройти дальше и добраться до сокровищ, спрятанных в боковых залах. «Судьба не ко всем справедлива», — пробормотал Мато Цзинду, вдруг, к своему удивлению, почувствовав невероятную жалость к этой женщине. «Может, все дело в ее акценте, который напомнил ему о прошлом, о собственном доме, а может, причина заключалась в ней самой, такой красивой, несмотря на грязь и слезы на щеках, или все гораздо проще». Подобное чувство могло вызвать смущение, забыл имя верного и надежного солдата, который проявил мужество и рискнул, что позволило другим добраться до сокровищ. Мато понял, что еще немного, и из его глаз брызнут горячие слезы. «Женщина, ты останешься со мной, я позабочусь о тебе, так что ты больше никогда не будешь знать нужды. Твой брат одним из первых последовал за мной, поверив на слово, и я устрою ему достойные похороны». Мира низко поклонилась и молча последовала за ним в лагерь. Все то время, что Мато и Мира разговаривали, за ними молча наблюдали нищие и монахиня, стоя чуть в стороне. Никто не обращал на них внимания. В Пане было множество мертвецов, которых требовалось похоронить, и странствующие монахи и монахини пришли в город для исполнения обрядов погребения. Кроме того, солдаты Цзинду многих лишили домов, превратив в нищих. На монахине было черное одеяние, которое, однако, не позволяло определить, какое положение она занимала в ордене, а лицо под капюшоном казалось лишенным возраста. На стене у нее за спиной сидел большой черный ворон и надменно оглядывал улицу. «Мне нравится твой новый облик», — обратилась монахиня к нищему, и постороннего поразил бы ее неприятный, какой-то скрипучий голос. «Ты оплакиваешь свою империю, несмотря на грязь, покрывавшую все видимые участки кожи нищего, в том числе и лысую голову. Одет он был в безупречно белый плащ. Если бы кто-то, проходя мимо, обратил на них более пристальное внимание, то заметил бы, что на руке нищего, сжимающий посох, только 4 пальца. Отступив на шаг и окинув монахиню взглядом холодных серых глаз, он признал: «Война пошла совсем не так, как я рассчитывал, и не твой герой нанес решающий удар. Нас всех обманули». На миг монахиня покраснела, но в тени капюшона это было трудно заметить. «Пусть Гару и сын Кокру, но я не имею к нему отношения. Однако он понравился моей сестре Рапе». На губах нищего появилась усмешка. «Неужели между близнецами и Фитове возникли разногласия? Быть может, война еще не закончена». Однако монахиня не поддалась на его уловку. «Держись подальше от Маты. Я знаю, что ты стремишься отомстить за людей Ксаны, которые умерли на волчьей лапе, но у Маты были на то причины. Если бы только принцип «кровь за кровь» имел значение, писать историю было бы легко, но я не буду первым, кто нарушит наше соглашение. Ты можешь сам не причинять вреда смертному по имени Мата, но если порыв ветра обрушит флагшток рядом с ним, или орел сверху перепутает его голову с камнем и уронит на нее черепаху». Нищий невесело рассмеялся. «Сестра, ты меня разочаровываешь. Неужели думаешь, что я способен на подобные недостойные уловки? Я не Тацзу, так что можешь и дальше защищать своего Мату, если таково твое желание». Нищий пошел прочь, но, прежде чем исчезнуть за углом, обернулся и добавил: «Я очень многому научился, наблюдая за смертными. Волк в клетке». Глава 34. Пир. Пан, третий месяц первого года принципата. Теперь, когда с империей было покончено, пришло время раздать награды лидерам повстанцев, и маршал Цзинду объявил, что устраивает пир. «Таким образом у вас появится возможность разобраться с герцогом Бзуди», — заметил Тарулу Перинг. Советники Куни внимательно изучили приглашение Маты Цзинду. «Неужели ты всерьез собираешься туда пойти?» — с сомнением спросил Танка Рукана. «Все это время маршал Цзинду отказывался от встречи с тобой, значит, еще сердит за то, что ты его опередил и первым вошел в Пан. Этот пир – ловушка. Если отправишься туда, то обратно не вернешься. У лорда Гару нет выбора», — сказал Каваелу. «Если он откажется от приглашения, маршал Цзинду воспримет это как оскорбление и признание его вины. Тогда у Цзинду появится повод объявить лорда Гару предателем, и все королевства Тира его поддержат. Я не понимаю, почему мы все так переживаем. Лорд Гару первым вошел в Пан и пленил императора Ириши. Почему обещание короля Туфи не выполнено?» — спросил Ринкода. «Ты способен превзойти Мату Цзинду на поле брани?» — вопросом на вопрос ответил Луан Цзя. «Нет, конечно. Тогда обещание короля Туфи — пустой звук. В этом мире имеет значение только сила оружия. Лорд Гару должен отправиться на пир, потому что у него слабая позиция и Мата Цзинду может диктовать ему условия. Но если мы сумеем представить наши деяния перед собравшимися аристократами так, чтобы лорд Гару выглядел как достойный и верный вассал, Цзинду придется его простить. В противном случае всем конец. Куни молча слушал споры, а когда наконец его советники умолкли, тихо, но твердо сказал: «Мы с Матой братья, я не совершил ничего плохого. Почему же нельзя просто сказать правду?» «О какой правде ты говоришь?» – возразил Каваелу. «Любые действия можно интерпретировать множеством способов, и имеет значение лишь то, как это выглядит, а не то, что имелось в виду на самом деле. А ты уверен, что никогда не думал, как бы самому стать королем Бафики?» – спросил Луан Цзя. «Неужели ни разу не испытывал искушения?» Куни вспомнил, как вел себя во дворце, и со вздохом проговорил: «Луан Цзя прав. У меня нет выбора, придется смиренно просить у Маты Цзинду прощения и молиться о лучшем исходе, чтобы показать, что искренне раскаивается и не представляет для Маты никакой опасности». Куни взял с собой только Луана Цзя и Мюна Сакри. «Ты выбрал мозг и мускулы», — со смехом заметил Мюн. «Больше тебе ничего не нужно». Куни оставил Каваелу во главе своего отряда в лагере на берегу озера Тутутика с указанием, что, если к вечеру не вернется, они должны отойти к Бзуди. Лагерь Маты находился на окраине Пана, на холме у реки, снабжавшей город водой. Пожары в Пане практически прекратились, но тучи дыма все еще висели над улицами и сгоревшими домами, что несколько портило праздничное настроение. Солдаты в новенькой форме выстроились у входа в лагерь, вооруженные блестящими копьями и новыми луками из имперского арсенала. На Куни и двух его спутников они взирали с презрением. Куни почувствовал, как у него на затылке встают волосы. Инстинкт подсказывал, что надо бежать обратно к лагерю у озера Тутутика, приказать своим людям оседлать лошадей и немедленно покинуть окрестности Пана. Однако Луан Цзя положил руку ему на плечо, и, глубоко вздохнув, он продолжил долгий путь по лагерю Маты Цзинду. Самый большой шатер в лагере превратили в праздничный зал. Низкие столы стояли рядами, за ними хватило места всем аристократам и командирам, представлявшим шесть королевств. В самом конце, на платформе, поставили отдельный стол для маршала Цзинду и его самых почетных гостей. Король Туфи прислал своего посла, но его сознательно не пригласили на помост. Куни отметил, что их с Луаном посадили у самого входа, подальше от почетных гостей, а Мюну и вовсе не хватило места, так что ему пришлось остаться снаружи, вместе с телохранителями и другими, менее достойными последователями Маты Цзинду. «Хозяин не намерен притворяться радушным, верно?» – заметил Луан. Куни беспомощно улыбнулся и сел на землю в позе такрида. Его переполняла тревога, но он не собирался портить себе удовольствие от вкусной еды и хорошего вина. Вскоре он уже пил вместе с остальными аристократами и наслаждался сочным мясом, как если бы находился на собственной пирушке в Дзуди. «Достойные господа Дара», — Мата поднял кубок для первого тоста. «В течение полутора лет мы не покидали седла и спали под открытым небом, но нам удалось уничтожить зло империю Ксана, что еще совсем недавно казалось невозможным». «Верно, верно». Мата залпом осушил кубок и отбросил в сторону. «Тем не менее, не все мы сражались как единое целое. В то время как мы с братьями приняли тяжесть самого мощного удара империи на себя, другие вели себя точно мыши, которые крадут угощение, пока гости заняты разговором. Как бы вы поступили с такими?» Собравшиеся лорды молчали, никто не осмеливался посмотреть в сторону Кунигару, и тогда он встал. «Брат, позволь поздравить тебя с великой победой. Волчья лапа будет жить в воспоминаниях людей как вечный пример доблести и отваги. То был день, когда боги сошли на землю. Твою славу никто не сможет превзойти. Мое сердце переполняет радость, когда я вспоминаю, что когда-то мы рядом стояли на стенах Бзуди». Слуга принес Мате новый кубок с вином, но тот его не взял. Кое-кто из гостей уже начал было поднимать свой после слов Кунигару, но тут же опускал, едва заметив, куда дует ветер. Куни было неловко ждать, и он выпил в одиночестве. «Кунигару, ты осознал свою ошибку?» — раздался голос Маты Цзинду. «Если я тебя обидел, брат, позволь в присутствии собравшихся здесь господ принести свои смиренные извинения. Твоя грандиозная победа на волчьей лапе позволила мне использовать ситуацию для удара в сердце империи, и я сделал это ради победы нашего восстания и ради тебя. Не называй меня братом. Тебя соблазнили слава и богатство, ты воспользовался тем, что империя отдала все силы борьбе с моей армией, и при помощи грязного обмана захватил Пан, присвоил себе сокровища дворца и так манипулировал сердцами жителей Пана и Бафики, чтобы они поддержали твое желание взойти на трон, присвоив лавры победителя, лишив куда более отважных и достойных заслуженной награды. Ты проявил безрассудство и поставил своих людей охранять перевал Така, чтобы не впустить в Пан других лидеров восстания, словно стал первым среди нас. Ты отрицаешь эти обвинения? Список составил Тарулу Перинг. Сначала Мата хотел арестовать Куни, как только тот появится, а потом поговорить с ним один на один, чтобы понять причину предательства, но Перинг объяснил, что лучше предъявить обвинение Кунигару перед собравшимися лордами и убедить всех в правоте маршала Цзинду. Ведь не следовало забывать, что именно Кунигару пленил императора Эриши, а все помнили обещание короля Туфи, поэтому требовалось показать, что его претензии на трон незаконны. Куни посмотрел на Луана Цзя, и тот взглядом дал понять, важно, как видит ситуацию окружающие, а не как было на самом деле. Куни понял, что у него не остается выбора и придется устроить спектакль, даже если после этого их с Матой дружба оборвется навсегда. Он не станет лгать напрямую, но мечта разделить славу с Матой умерла. Кунигару показалось, что в его сердце вонзили нож. «Маршал Цзинду, боюсь, вас ввели в заблуждение». Голос Куни звучал спокойно, а лицо выражало смирение и скорбь. Тарулу Перинг советовал не обращать внимания на слова предателя, но Мата не сумел справиться с любопытством. «И в чем же, если вы накажете меня за содеянное, это вселит холод в сердца всех отважных воинов? Истина состоит в том, что я знал о ваших самых сокровенных мыслях и мечтах, поэтому направлял свои действия на то, чтобы добыть для вас величайшую славу. Я лишь одуванчик, задача которого – разрыхлить твердую почву для благородной хризантемы». Сердце Маты не устояло перед лестью. «Объясни, я прибыл в Пан с 500 воинами не для того, чтобы воспользоваться вашей жертвой на острове Волчья Лапа, а чтобы она принесла максимальную пользу. Не следует забывать, что в Пане и Гафике находились элитные силы имперской армии, лучшие из лучших. Никто не ставит под сомнение вашу отвагу и воинские умения, маршал Цзинду, но вам не кажется, что у вас ушло бы немало времени и сил, чтобы одержать здесь победу? Я уже не говорю о солдатах, которых пришлось бы принести в жертву». Мата подумал и едва заметно кивнул. «Я рассчитывал отрубить империи голову одним быстрым ударом и уменьшить число славных воинов, которые могли погибнуть. И хотя прекрасно знал, что вы сможете уничтожить имперскую армию собственными силами, мне показалось, что будет разумно сберечь жизнь вашим верным последователям из Тунаа. Если имелась возможность сохранить жизнь хотя бы одному солдату и хотя бы одной матери не пришлось оплакивать сына, а сестре горевать о погибшем брате, разве мог я оставаться в стороне?» Мата вспомнил скорбную песнь Миры, и гнев исчез с его лица. «Пока я со своими людьми оставался в Пане, сокровища дворца после неизбежного, но короткого грабежа, я не мог лишить своих солдат плодов победы, оставались под охраной, а потом мы лишь стояли на страже, ожидая вашего появления. Мой советник Каваелу позаботился о том, чтобы сберечь архивы империи, и теперь вы сможете эффективно ею управлять. Мы ничего не взяли из имперской сокровищницы, оставили нетронутым имперский арсенал, чтобы все было готово для вашего триумфа. Когда узнали, что вы направляетесь сюда, как только ваши войска добрались до Гафики, мы немедленно покинули Пан. Мы все делали от вашего имени, вымостили дорогу для вашей славы. Если вы по-прежнему считаете меня амбициозным, значит совсем меня не знаете». Голос Кунигару дрогнул, горло сдавил спазм, а на глаза набежали слезы, и он постарался незаметно их вытереть. Тарулу Перинг закатил глаза. «Этот Кунигару превосходный актер и законченный лжец. Заявление, что все сделанное в Пане предназначалось для славы Маты Цзинду, было просто нелепым. Куни легко завоевывал сердца людей, потому что правление Цзинду, слишком жесткое, не пользовалось популярностью. Гару рассчитывал, что Цзинду не так хорош в политических играх, как он. Перинг знал, что язык у Кунигару подвешен как надо. Любого заговорит и заставит верить, что черное – это белое и наоборот. Поняв, что Мата Цзинду не сможет ничего противопоставить этим ловким трюкам, он ругал себя последними словами за то, что не предвидел, как все повернется. Отряд, охранявший Га на перевале Така, имел приказ не допустить возвращения в Пан остатков имперской армии. В своем рвении защитить плоды восстания, плоды, которые принадлежат вам и только вам, командир отряда перестарался, и в результате вас не приветствовали должным образом. За эту оплошность виновные уже наказаны. Однако твой человек, Роминосе, пришел ко мне и заявил, что ты намерен объявить себя королем или даже императором. Все еще с сомнением в голосе возразил Мата. Трулу Перинг скрежетнул зубами от досады, что у него нет возможности заставить Цзинду замолчать. Своим замечанием он сделал Роминоса мишенью для тех, кто сохранял верность Куни. Теперь никто из его лагеря не захочет перейти к Мате, зная, с какой легкостью тот выдает имена перебежчиков. Если Роминоса предал меня, то что помешает ему поступить так же с вами? Куни развел руки в стороны и соединил в молитвенном жесте. Не следует верить предателям. Они заботятся лишь о собственной выгоде. Перинг нахмурился, но ничего изменить уже было нельзя. Мата Цзинду, похоже, поверил этому прохвосту. Поклянись, что все сказанное тобой правда. Клянусь всеми книгами Кона Фиджи. Тогда я приношу тебе извинения, Куни-гару, за то, что усомнился в твоем сердце. Согласишься выпить со мной? Слуга протянул Мате кубок, доверху наполненный вином, и тот поднял его, приветствуя друга. Куни залпом осушил свой кубок, хотя и подумал, он все еще не называет меня братом. И хотя вино было превосходным, Куни почувствовал, как обожгло горло, и понял, что больше никогда не сможет открыть свое сердце Мате Цзинду. Отныне важны поступки, а не намерения. Остальные гости, обрадовавшись, что напряжение спало, с готовностью подняли кубки, и скоро вино полилось рекой, а шатер наполнился весельем. Куни наконец сел и, вытерев лоб, прошептал, едва справился. Луан Цзя кивнул, хотя и не был уверен, что опасность миновала. Наблюдая за Тарулу Перингом, он понял, что из всей свиты Маты Цзинду лишь тот умел разглядеть всю картину в целом. Вот Перинг наконец сумел перехватить взгляд Маты Цзинду и, схватив со стола огромный ритуальный кубок из нефрита, Куникин сделал вид, что разбивает его о землю. Мата покачал головой и отвел взгляд в сторону. Перинг повторил представление несколько раз, но тот упрямо качал головой. Не в силах выразиться более определенно, Тарулу Перинг вздохнул. Теперь, когда увидел Куни-гару в деле, он не сомневался, что это самый опасный соперник Маты. Его следовало немедленно уничтожить, иначе он превратится в угрозу, которую будет невозможно контролировать. Конечно, Перинг предпочел бы, чтобы Мата выставил Куни предателем в глазах всех собравшихся, но теперь, когда благодаря своему языку гору вывернулся, надо, чтобы Цзинду попросту его убил. Тщательно изучив тактику, примененную Куни-гару в Пане, Перинг не сомневался, что он чрезвычайно амбициозен и не успокоится до тех пор, пока не уничтожит Мату Цзинду. Но раз уж Мата не в силах забыть о своем расположении к старому другу, что ж, Перинг сделает все за него. Перинг встал и направился к Роминосе, приветствуя по пути других гостей. «У маршала Цзинду есть для тебя очень важное поручение», – прошептал советник, отводя перебежчика в сторону. «Ты предал Куни-гару, и теперь он ненавидит тебя больше всех на свете. Маршал Цзинду хочет, чтобы ты доказал истинность своих обвинений и продемонстрировал верность ему. Маршал Цзинду хочет, чтобы Куни-гару умер», – с тоской в голосе произнес Ро. Перинг кивнул, но заметил. Предатель заморочил гостям голову своими хитрыми речами, так что убивать его на виду у всех нельзя. Ты сможешь обставить все как несчастный случай. Ро совсем не нравилось положение, в котором он оказался. Маршал Цзинду сделал его уязвимым для людей Куни-гару. К тому же после его речи начал сомневаться в честности перебежчика. Ро оказался между двумя огнями, и ему следовало срочно что-то предпринять, чтобы обеспечить себе безопасное будущее. Но если я последую вашему совету, разве маршал не пожелает сохранить свою честь, сделав меня виноватым? Мне необходимы гарантии. Ты еще смеешь торговаться? Угрожающе прошептал Перинг. Слуга не может иметь двух господ. Тебе необходимо сделать выбор и действовать в соответствии с ним, а также верить, что маршал о тебе позаботится, или окажешься лицом к лицу с людьми Куни-гару. Заскрипев зубами, Ро мрачно кивнул, а когда Перинг возвращался на свое место, встал и сделал вид, что споткнулся. «Высокочтимые лорды, скучно просто пить и есть. Разве нет других развлечений? Народ как Ру всегда наслаждался на пирах танцами с мечами. И если вы простите мне вульгарность, я бы хотел и сегодня развлечь вас таким танцем». Обрадованные гости захлопали в ладоши и засвистели, а Перинг кивнул музыкантам. Как только лютня из кокосового ореха и барабаны из шкуры кита создали синкопированный и возбуждающий ритм, Ро обнажил меч и начал танец. Он подпрыгивал, парировал воображаемые удары. Его клинок описывал сверкающие дуги и сиял, подобно цветущим хризантемам. А сам Ро медленно приближался к той части стола, где сидел Кунигару. Гости радостно хлопали танцору, а Перинг тем временем наклонился и что-то прошептал Мате Цзинду на ухо. На лице маршала появилась неуверенность, но он ничего не ответил, а холодный ветер от меча Ро приближался к Куни. Рота нахмурил брови, наблюдая за танцем. Всем были хорошо известны такие танцы с мечами, но Ро прыгал так близко к столу господина Гару, что клинок несколько раз пронесся всего в нескольких дюймах от него. Улыбка на лице Кунигару стала напряженной, и ему пришлось подняться из-за стола, уворачиваясь от клинка Ро. Происходило что-то странное. Рота служил под началом господина Гару в Дзуди, и он ему нравился. Они с Дафом часто говорили друг другу, что Кунигару понимает нужды простых солдат, и Рота обрадовался, что Мата Цзинду убедился в его невиновности, потому что не верил в его способность предать маршала. Роминасы же, предатель, явно пытался убить лорда Гару. И если ему это удастся, глупцы начнут шептать, что маршал Цзинду допустил это из мелкой зависти к храбрости доброго друга. Подумать только, господин Гару сумел захватить Пан всего с 500 солдат. Рота решил, что должен защитить репутацию Маты Цзинду, поднялся и, обнажив свой меч, сказал: «Я также из Кокру. Танцевать одному не очень весело, да и не так интересно. Почему бы мне не присоединиться к тебе?» Он принялся вращать мечом в такт музыки и уже через несколько секунд оказался рядом с Ро. Их клинки столкнулись, разошлись и столкнулись снова. Рота изо всех сил старался удержать меч Ро как можно дальше от господина Гару. Однако ему, обычному солдату, удавалось это с трудом. Минос овладел мечом гораздо лучше. Луан Цзя поднялся со своего места, извинился и, покинув шатер, быстро отыскал Мюнасакри. «Ты должен что-то предпринять. Если мы не вмешаемся, господин Гару погибнет в результате несчастного случая». Мюн кивнул и, стерев рукавом жир с подбородка, взял в одну руку щит, а в другую – короткий меч. Щит Мюна – вещь уникальная, которую он сделал для себя сам. На внешней поверхности имелись мясницкие крюки, чтобы захватывать клинки противника и вырывать их из рук. Мюн быстрым шагом направился в большой шатер, так что Луан Цзя едва поспевал за ним. Охранники у входа попытались его остановить, но Мюн бросил на них такой свирепый взгляд, что после коротких колебаний они расступились. Мюн вошел в шатер и, остановившись возле стола Кунигару, прокричал во всю мощь своих легких: «Прекратите!» У всех собравшихся на мгновение заложило уши. Ро и Рота, вздрогнув, отскочили друг от друга, музыка оборвалась, и в шатре наступила мертвая тишина. «Кто это там?» Первым пришел в себя Мата Цзинду. «Это я, Мюнсакри, скромный соратник господина Гару. Я помню тебя, отважный человек и достойный боец». Повернувшись к слугам, Мата приказал: «Принесите гостю выпить и поесть». Мюн взял у слуги тарелку с угощением, насадил сочный кусок мяса на щит, быстрыми движениями меча изрубил на части и с аппетитом принялся за еду, запивая мясо большими глотками вина из кубка кого-то из гостей. Все присутствующие были поражены мощной энергетикой, исходившей от Мюнасакри. Он напоминал варвара из древнейших времен, рядом с которым остальные казались жалкими, маленькими и слабыми. «Маршал Цзинду», подкрепившись, заговорил наконец воин: «Я удивлен, что ты меня помнишь. Значит, не обо всех своих друзьях из Дзуди забыл». Мата Цзинду покраснел, но промолчал. «Да, возможно, господин Гару и вошел в Пан раньше тебя, но у нас была одна цель – уничтожить империю. Он сделал все, что было в его силах, чтобы оказать тебе честь, объяснил каждый свой шаг, однако ты не поверил и, не решившись на открытое убийство, позволил своим слугам действовать из-под тишка. Не будь я совершенно уверен, что это не так, мог бы подумать невероятное, будто ты завидуешь популярности у народа господина Гару». Мата Цзинду заставил себя рассмеяться. «Ты честный человек, а я всегда ценил верных вассалов, которые говорят то, что думают, и готовы стеной стоять за своего лорда. Мы с господином Гару поняли друг друга, так что тебе не о чем беспокоиться». Мата Цзинду жестом приказал Ро и Рота сесть на свои места, и пир возобновился. Однако теперь веселье было уже не столь бесшабашным. Луан Цзя что-то прошептал Куни, тот кивнул, а через несколько минут встал, приложил руку к животу и спросил у слуги, как пройти в отхожее место. Мюнсакри последовал за ним. «Господин Гару боится выходить без охраны», — ухмыльнулся Перинг, и сидевшие рядом с ним аристократы захихикали. «Господин Гару слишком много съел и выпил», — спокойно возразил Луан Цзя. Амюну стало душно в шатре. Он предпочитает находиться под открытым небом, вместе с другими воинами. Перинг шепотом приказал Ро взять нескольких солдат и подготовиться, дабы не упустить этот шанс. Мато Цзинду в силу своей добросердечности не верил, что его старый друг может быть опасен, но Перинг собирался избавиться от Куни Гару раз и навсегда, и сейчас представился такой случай. Гару оказался вдали от своих верных соратников и солдат. Как только он будет убит, остальным ничего не останется, кроме как сдаться. Через полчаса Перинг забеспокоился. Куни Гару и Мюн Сокри не вернулись. Исчез вслед за ними Иро. «Луан Цзя, где господин Гару?» — спросил Мато Цзинду. Луан встал и низко поклонился. «Я должен принести наши извинения, но господин Гару плохо себя почувствовал и вернулся в наш лагерь. Он оставил дары для маршала Цзинду, и я сейчас их вам вручу». Луан Цзя принес подносы с драгоценными камнями и произведениями искусства, и Мато с улыбкой поблагодарил его, хотя и чувствовал себя не лучшим образом. Поспешный уход Куни свидетельствовал о том, что старый друг опасался за собственную жизнь. После речи Мюна Мато боялся, что и остальные начнут думать, будто он завидует славе Куни. Тарулу Перинг, уже не в силах сдерживаться, вскочил на ноги, схватил стоявший перед ним Куникин и швырнул на землю, разбив вдребезги. «Слишком поздно. За эту ошибку нам всем придется заплатить». Луан Цзя предпочел оставить без внимания столь откровенный выпад, попрощался и удалился. Два дня спустя, при чистке отхожих мест, солдаты обнаружили тело Роминоса. Очевидно, так сильно напился, что упал и утонул в нечистотах. По возвращении Куни Гару и Мюн Сокри перенесли свой лагерь еще дальше по берегу озера Тутутика, на вершину холма, откуда можно было увидеть приближение чужаков. Лошади стояли наготове, чтобы при необходимости быстро переправить отряд, однако солдаты Цзинду так и не появились. Очевидно, маршала Цзинду устроили извинения Куни, а выходка Тарулу Перинга была воспринята как обычное нарушение приличий перебравшим спиртного стариком. Глава 35. Новый мир. Пан, пятый месяц первого года принципата. Мато Цзинду сидел в шатре и размышлял, кому и как раздать печати, символизирующие власть. Взяв одну из них в руки, он провел пальцами по прохладным нефритовым поверхностям и сложным узорам, которые следовало окунать в расплавленный воск, создавая логограммы власти, символы нового королевства Тира. Ему показалось, что печать стала частью его самого, но Мато Цзинду со вздохом отложил ее и взял в руки следующую.